Часть вторая. Резервного фонда Сьюзан, скопленного на случай побега, хватило для приобретения скромного дома в 15-м юго-восточном округе на Генри-Роуд. Цена оказалась приемлемой. О реконструкции городской среды, о безалкогольных барах еще никто слыхом не слыхивал. Дом прежде находился в совместной собственности. Такой эвфемизм предполагал замки на всех дверях, асбестовую панельную обшивку стен, убогую кухоньку между этажами, единоличные газовые счетчики и свои особые пятна в каждой комнате. За оставшиеся дни лета и начало осени мы с жаром посрывали все обои, припорошив себе волосы перхотью дистемпере. Примечание. Старая клеевая краска для внутренних работ, изготовленная с льняными маслами на водной основе. Конец примечания. Выбросили старый хлам и привыкли спать на широком матрасе, брошенном прямо на пол. Обзавелись тостером и чайником. На обед заказывали еду из кипрёвской таверны в конце улицы. Нам потребовались услуги сантехника, электрика и газовщика. Все остальное сделали своими руками. Из двух сломанных комодов, накрытых спиленными дверцами платяных шкафов, я соорудил себе письменный стол, отшлифовал, загрунтовал, покрасил, и этот неподъемный монстр прочно обосновался у меня в кабинете. Кроме того, я нарезал по периметру, по размеру и разложил, где нужно, циновки из кокосового волокна и закрепил на лестнице ковровую дорожку. Мы вместе отскоблили стены от пожелтевшей шуршащей бумаги до самой штукатурки, которую, в свою очередь, покрасили валиками в живые нетривиальные цвета — бирюзовый, нарциссово-желтый, вишневый. Свой кабинет я выкрасил в приглушенный густо-зеленый цвет, узнав от Барни, что такой колер используется в родильных палатах, дабы успокаивать роженец. Я надеялся, что в часы напряженного труда он и на меня будет оказывать аналогичное воздействие. Меня задел скептический вопрос Джоан. Для начала, как ты собираешься зарабатывать? Поскольку я не озабочивался этой проблемой, ничто не мешало мне и дальше существовать за счет Сьюзен. Но учитывая, что наши отношения должны длиться вечно, я на каком-то этапе признал, что сам должен ее содержать, а не она меня. Я никогда не спрашивал ее о финансовом положении семейства Маклауд и не интересовался, есть ли у нее пресловутая тетушка, которая когда-нибудь любезно отпишет ей все свое состояние. Мне показалась перспективной специальность юрисконсульта. Особых амбиций у меня не было, а все завышенные ожидания лежали в области любви. Юриспруденция привлекала мой организованный ум и старательную натуру, а к тому же законники востребованы в любом обществе, правда ведь? Помню, как одна приятельница изложила мне свою теорию брака. Это нечто такое, что позволяет окунаться и выныривать по мере необходимости. Возможно, в таком определении сквозит ужасающая корысть, даже цинизм, но это лишь на первый взгляд. Та женщина любила своего мужа и под выныриванием из брака не подразумевала супружескую измену. Напротив, ее афоризм был признанием механики супружества, ведущей темой в басовой партии жизни, под которую можно бежать трусцой, пока не возникнет необходимость окунуться, чтобы найти поддержку, проявление любви и все остальное. Мне был близок такой подход. Зачем требовать больше, чем просит или дает твой темперамент? Но в свете моего тогдашнего понимания жизни мне больше импонировало другое тождество. Работа — это дорога, по которой бежишь трусцой, а любовь — это моя жизнь. Я приступил к учебе. По утрам Сьюзен готовила мне завтрак, а по вечерам — ужин, если на обратном пути — я не покупал кебаб или шефталью. Примечание. Шефталья – национальное блюдо киприотской кухни. Котлета из рубленого мяса с приправами, завернутая в свиной сальник и жареная на гриле или углях. Конец примечания. Иногда она встречала меня песней «Паренек, ты занят, день-деньской». Кроме всего прочего, она относила мои вещи в прачечную автомат, а потом дома гладила. Мы по-прежнему ходили на концерты и художественные выставки. Брошенный на пол матрас уступил место двуспальной кровати, на которой мы спали вместе каждую ночь. А еще я корректировал свои представления о любви и сексе, почерпнутые из фильмов. Например, представление о том, что любовники блаженно засыпают в объятиях друг друга. На практике обернулось тем, что один засыпает, навалившись на другого, а тот, кто внизу, измучившись от судорог и онемения конечностей, осторожно высвобождается, стараясь не разбудить то, что наверху. Вдобавок я узнал, что храпят не только мужчины. Мои родители не ответили на письмо с новым адресом, и я не стал зазывать их на Генри Роуд. Как-то раз, вернувшись после занятий, я нашел Сьюзан в необычайном волнении. К нам со знакомительными целями пожаловал Марта Маклауд, мисс Брюзга, собственной персоной. От нее не укрылось, что мать, которая в деревне спала на узкой койке, теперь обзавелась двуспальной кроватью. К счастью, в моем темно-зеленом кабинете стоял разложенный диван-кровать, не застеленный утром. Впрочем, как заметила Сьюзен, два двухспальных ложа вряд ли могут сойти за одно односпальное. На весьма вероятно недовольство Марты Маклауд организацией наших спальных мест я был готов ответить с вызывающей гордостью. Сьюзен придумала более запутанную версию, хотя в нюансы, надо признаться, не вникал. В конце-то концов, мы жили вместе. Разве не так? Поднявшись в мансарду, где еще ожидали ремонта две комнаты, Марта, насколько я понимаю, сказала: «Вам впору жильцов пускать». Когда Сьюзен замешкалась с ответом, ее дочь выдала не то аргумент, не то инструкцию. Надо пользоваться. В тот вечер мы обсудили, что она хотела этим сказать. Финансовый аргумент в пользу сдачи комнат был признан достаточно веским. Мы могли бы практически окупить содержание дома. А как насчет моральных доводов? Вероятно, с появлением жильцов у Сьюзен нашлись бы более осмысленные занятия, чем ожидание бесстыжего любовника. Не исключено, впрочем, что Марта имела в виду нечто другое. Жильцы могли бы кое-как разбавить мое наглое присутствие и замаскировать реальное положение дел в доме 23 по Генри Роуд, где сладкий мальчик номер один в открытую сожительствовал с прелюбодейкой более чем вдвое старше его. Если Марта своим появлением растревожила Сьюзен, то меня, по зрелым размышлений, она растревожила не меньше. Я не предусмотрел, что Сьюзен придется выяснить отношения с дочерьми. Все мои мысли были устремлены на Маклауда, как увести у него Сьюзен и впоследствии убедить ее с ним развестись. Не только ради нас обоих, но в основном ради нее самой, чтобы она стерла из своей жизни эту ошибку и обеспечила себе юридическое и моральное право быть счастливой. А быть счастливой означало жить со мной, и только со мной, без каких бы то ни было оков. Наш дом стоял на тихой улице. Посетители бывали у нас крайне редко. Помню, как-то субботним утром меня отвлек от учебника по гражданскому праву звонок в парадную дверь. Я услышал, как Сьюзен предлагает незваному гостю, двум незваным гостям, мужчине и женщине, пройти в кухню. Минут через 20 она сказала, затворяя входную дверь: «Вам, я уверена, теперь намного спокойнее». «Кто это был?» — спросил я, когда Сьюзен проходила мимо кабинета. Она заглянула ко мне. «Миссионеры, черт бы их побрал, миссионеры. Я дала им возможность облегчить душу и указала на дверь. Пусть обрабатывают кого-нибудь другого, кто готов к обращению в их веру. Не настоящие миссионеры. Это общий термин. Настоящие миссионеры, естественно, хуже всех. То есть это были свидетели Иеговы, или плимутские братья, или баптисты, или кто? Или кто? Спросили, не тревожит ли меня состояние этого мира? Обычный вопрос-ловушка. Потом стали нудить по поводу Библии. Можно подумать, я о ней никогда не слыхала. У меня чуть не вырвалось, что все это мне давно известно. И вообще я презренная Изавель, блудница. Она не стала больше отрывать меня от учебников, а я задумался над такими вот внезапными всплесками эмоций, от которых она становилась мне еще дороже. Я черпал знания из книг, она из жизни, в который раз подумалось мне. Как-то вечером зазвонил телефон. Я снял трубку и, как принято, назвал свой номер. «Вы кто?» — осведомился голос, который, как я мгновенно понял, принадлежал Маклауду. «А вы кто?» — я изобразил небрежную интонацию. «Гордон Маклауд», — с расстановкой ответил он. «С кем имею честь?» «Это Пол Робертс». Он бросил трубку, и я сразу пожалел, что не сообразил представиться, как Микки Маус или Юрий Гагарин, или главный по BBC. Рассказывать Сьюзан об этом звонке я не стал. Какой смысл? Но через неделю-другую к нам наведался некий господин, назвавшийся Моррисом. Сьюзен отдаленно его знала. Похоже, он был как-то связан с Маклаудом по работе и, видимо, заранее сообщил Сьюзен о своем появлении. Мне показалось, он специально подгадал время, чтобы застать меня дома. Но за давностью лет точно сказать не берусь. Быть может, так совпало. Я не задал ни одного самоочевидного вопроса. В противном случае у Сьюзен были бы наготове ответы, а может и нет. На мой взгляд, ему было около 50. В своих воспоминаниях я надел на него пальто-тренч и, кажется, широкополую шляпу, а также костюм с галстуком. Все это, весьма вероятно, я пририсовал позднее. Держался он едва ли не по-родственному, пожал мне руку, согласился выпить чашку кофе, воспользовался туалетом, попросил пепельницу и завел разговор на пустые общие темы, излюбленные взрослыми. Сьюзен, играя роль гостеприимной хозяйки, приглушила в себе некоторые качества, за которые я особенно ее любил — дерзость и неудержимую смешливость в отношении внешнего мира. Помню, в какой-то момент разговор коснулся закрытия «Рейнольдс Ньюс». На долю этой газеты выпали тяжелые времена. Ее сократили до воскресного таблоида, а потом и вовсе закрыли. Видимо, незадолго до той беседы. Мне кажется, «Эта погода не делает», — сказал я. Я и в самом деле не усматривал здесь ничего из ряда вон выходящего. Возможно, пару раз мне и попадалось на глаза это «Рейнольдс Ньюс», но от меня не укрылась глубокая озабоченность в голосе Морриса. «Вы так считаете?» — светским тоном переспросил он. «По большому счету, да. А как же плюрализм средств массовой информации? Разве его не следует ценить?» По мне, все газеты примерно одинаковы, одной больше, одной меньше, невелика разница. А вы часом не из новых левых? Я посмеялся не над его словами, а над ним самим. Что он хочет на меня навесить, мать его так? Кем хочет меня выставить? А сам, между прочим, копия членов правления теннисного клуба у нас в деревне. Нет, «Политику я презираю», — ответил я. «Вы презираете политику? Не кажется ли вам, что это не совсем здравое отношение? Вам удобно прикрываться цинизмом? А чем, по-вашему, можно заменить политику? Прихлопнуть газеты и прихлопнуть всю нашу политическую деятельность, прихлопнуть демократию? Мне видится здесь позиция левака-революционера. Этот тип начал меня не на шутку раздражать. Я оказался не то чтобы вне сферы своей компетентности, но вне сферы своих интересов. «Прошу прощения», — сказал я, — «это совсем не так. Но дело, видите ли, в том», — добавил я, глядя на него с удручающей серьезностью, — «что я принадлежу к отработанному поколению. Вам может показаться, что мы для этого слишком молоды, но тем не менее мы отработанный материал». Вскоре после этого он ушел. «Ох, Кейси Пол, какой ты вредный! Я? Ты? Кто же еще?» Он ведь упомянул, что работал в Reynolds News. Разве ты не обратил внимания? Нет. Я подумал, он шпион. Что с Кей? Русский? Да нет. Я считаю, его к нам заслали, чтобы разнюхать что к чему, а потом написать отчет. Не исключено. Думаешь, нам стоит беспокоиться в ближайшие 2-3 дня? Наверное, нет. Созревает решение. Поскольку ты студент, а все твои друзья-приятели, кроме тех, что живут с родителями, платят за жилье, то и тебе нужно последовать их примеру. Спрашиваешь у одного, у другого, сколько с них берут. Выбираешь среднее, 4 фунта в неделю. Вполне приемлемо. Кто получает государственную стипендию, тот может себе это позволить. В понедельник вечером вручаешь Сьюзен 4 десятки. «Что это?» — спрашивает она. «Я решил, что должен платить тебе за квартиру», — отвечаешь ей с излишней, наверное, чопорностью. «Примерно такую сумму платят все». Бумажки летят в тебя. Не совсем в лицо, как показали бы в кино. Они рассыпались по полу. Весь вечер нагнетается молчание. И на ночь глядя, ты устраиваешься на диване, переживая, что не проявил деликатности в вопросе квартплаты, почти как в том случае, когда подарил ей пастернак. Всю ночь зеленые банкноты так и валяются на полу. На утро ты возвращаешь их в бумажник. Эта тема больше не муссируется. После визита Марты произошли 2 события. Комнаты в мансарде были сданы жильцам, а Сьюзен впервые после нашего бегства съездила в деревню. Сказала, что необходимо и целесообразно время от времени туда наведываться. Как-никак половина дома принадлежит ей. Она далеко не уверена, что Маклауд будет оплачивать счета и следить за состоянием бойлера. Я не понял, почему, собственно. Ладно, неважно. Миссис Дайер, которая по-прежнему ежедневно приходила убирать и поворовывать, обещала держать хозяйку в курсе всех дел, требовавших ее внимания. Сьюзен поклялась, что будет появляться дома только в отсутствие Маклауда. Я ее отпустил, хотя и со скрипом. Недавно я сказал, вот в таком виде я хотел бы сохранить в памяти минувшие события, будь это в моей власти. Но нет. Кое-что я опустил, но некоторые эпизоды больше откладывать невозможно. С чего же начать? С читальни, как называлась у Маклаудов, одна из комнат на нижнем этаже. Час был поздний, но мне совершенно не хотелось идти домой. Сьюзен, по всей видимости, уже легла спать. Точно не помню. Не помню даже, какую книгу я там читал. Определенно, взятую с полки наугад. Я так и не сориентировался в этой подборке книг. Там были хранимы 2, а то и 3 поколениями старинные собрания сочинений в кожаных переплетах, а также альбомы по искусству, сборники поэзии, большое количество исторической литературы, кое-какие биографические произведения, романы, детективы. У нас в родительском доме книги, словно в доказательство того факта, что к ним относятся с уважением, были расставлены в строгом порядке, по тематике, по авторам, даже по размеру. А здесь царила иная система, точнее, насколько я мог судить, бессистемность. Геродот соседствовал с комическими стишками Салливана, трехтомная история крестовых походов с Джейн Остин, а Лоуренс Аравийский втиснулся между Хемингуэем и практическим пособием по бодибилдингу. Что это было? Тонкая шутка? Богемная небрежность? Или особый род заявления? В доме главное не книги, а мы сами. Из этих размышлений меня вывел грохот. Створка двери ударилась о книжный шкаф с такой силой, что отскочила назад, и входящий пнул ее вновь. На пороге стоял Маклауд. Помню, на нем был клетчатый домашний халат, подпоясанный длинным темно-бордовым витым шнуром. Из-под халата выглядывали слоновьи, пижамные штаны и кожаные тапки. «Ты что тут делаешь?» — спросил он таким тоном, каким обычно посылают собеседника куда подальше. У меня сама собой включилась защитная реакция, наглость. «Читаю», — ответил я и помахал книгой. Маклауд стопотом бросился ко мне, вырвал у меня книгу и запустил ее, как летающую тарелку, через всю комнату. Я не сдержал ухмылку. Он-то думал, что расправился с книжонкой, которую я принес с собой, а это оказался том из его библиотеки. Умора. И тут он меня ударил. Точнее, собирался нанести серию из трех, кажется так, ударов, и в результате его запястье один раз скользнуло по моему виску, два других удара пришлись в воздух. Я вскочил и попытался дать ему сдачи. Если не ошибаюсь, мне удалось ткнуть его в плечо. Ни он, ни я особо не закрывались. Оба показали себя никудышными бойцами. Если честно, я с той поры вообще никого не бил. Маклауд, как я понимаю, оказался опытнее, но не намного. Пока он соображал, что еще сказать и куда ударить, я проскользнул мимо него, бросился к двери черного хода и смылся, после чего с облегчением вернулся в тот дом, где на меня не поднимали руку более 10 лет, после того, как раз другой отшлепали, вне сомнения, заслуженно.